Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 12 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Кандидат в президенты Армении о карабахском урегулировании и других приоритетах Армении и НКР. МИД республики о политике Азербайджана по изоляции Арцаха. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял кандидата в президенты Республики Армения Армена Саркисяна, выдвинутого от Республиканской партии Армении. После встречи тет-а-тет обсуждения продолжились в расширенном составе. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся государственного строительства, сотрудничества двух армянских государств, укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора, внешней и внутренней политики, региональных процессов. Президент Саакян отметил значимость визита Армена Саркисяна в Арцах, подчеркнув, что это отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности и жизни армянского народа в целом. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араи Карацунян, другие должностные лица. Сразу после встречи, во время брифинга для журналистов, Армен Саркисян отметил, что состоялась долгая и интересная беседа с президентом НКР Баку Саакяном. Говорили о многом, в том числе о политике, деятельности Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой как раз в эти дни находились в Арцахе. Хотелось непосредственно от президента услышать о переговорах, познакомиться с жизнью, экономикой, успехами Арцаха и пожелать новых успехов с тем, чтобы Арцах оставался частью триединства Армения-Арцах-Диаспора, сказал Армен Саркисян. Yes, Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ շատ հետաքրքիր զրույց եւ քաղաքականության եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր անձամբ նախագահից եւ իր գործընկերներից համիջականորեն նրանցից լսել բանակցությունների մասին, ծանոթանալ Արցախի Հանրապետության կյանքին, տնտեսությանը, հաջողություններին եւ իհարկե մաղթել, որ Արցախի Հանրապետությունը մաս կազմի մեր Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Коснувшись процесса Карабахского урегулирования, Армен Саркисян отметил, что оно возможно лишь путем переговоров. Не думаю, что кто-то сомневается в том, что карабахский конфликт не имеет военного решения, отметил кандидат в президенты Армении. Արցախի հիմնահարցը ունի միայն մեկ լուծում, դա բանակցային լուծումն է, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պետք է կասկածի դրանում, որ կարող է լինել ռազմական լուծում այստեղ. Արմեն Սարգսյան, говоря о так называемой Արցախской повестке и основных приоритетах для Армении и НКР, отметил качественное образование. Все делается ради будущего, а будущее – это молодежь, сказал Армен Саркисян, добавив, что в случае избрания президентом Армении он в качестве одного из основных приоритетов будет рассматривать создание высококачественной образовательной системы. Որտեղ վերջում մենք բոլորս ապրում ենք մի հստակ նպատակի համար ապագայի համար, իսկ ապագան դրանք մեր երիտասարդներն են։ В субботу президент НКР Баку Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова Россия, Стефана Висконти Франция, Эндрю Шофера США, личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и сопровождавших их должностных лиц. Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном. Президент НКР вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному решению Азербайджана-Карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян отметил, что во время встречи еще раз были уточнены позиции сторон, особенно по механизмам доверия и контроля. В частности, речь шла о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ боя и проведения постоянного мониторинга на линии соприкосновения между войсками Азербайджана и НКР. Եվս մեկ անգամ հստակեցվեցին դիրքորոշումները, իհարկե առանձնակի ուշադրություն դարձվեց այդ մեխանիզմների կիրառման հարցին։ ԵԱԿ-ի գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակը Կասպշիկի պետք է ընդլայնվի եւ այնտեղ նոր, այսպես ասած, անձնակազմը պետք է զբաղվի նաեւ մշտադիտարկման ավելի կայուն ձևով, ավելի այսպես օպերատիվ ձևով։ По словам Давида Бабаяна, международное сообщество четко определилось относительно того, что Карабахский конфликт не имеет военного решения. Понимают это и в Баку, но даже в дни пребывания сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регионе Азербайджан пошел на провокации. К сожалению, была невозвратимая потеря с армянской стороны. Նաև Բաքվում լավ ընկալելի է։ Համանախագահների տարածաշրջանային այցի ժամանակ Ադրբեջանը կրկին դիմեց պրովոկացիայի, խախտել զինադադարի ռեժիմը, ժողովրդաբար ունեցանք անդառնալի կորուստ։ Говоря о нелепом заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева об исторической принадлежности Еревана Азербайджану, Давид Бабаян отметил, что это средневековая идеология, и она, безусловно, отрицательно влияет на карабахское урегулирование. Միջնադարյան, այսպես ասած, գաղափարախոսությունը բնականի չի կարող իր ազդեցությունը բացասական ազդեցություն ունենա հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Оперативная сводка Минобороны НКР в период с 4 по 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил. Азербайджанская сторона нарушила режим перемирия около 300 раз. Согласно информации, за указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Отмечается также, что подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно нести боевое дежурство. Заявление Круга дружбы Франции Арцах свидетельствует о неприемлемости для французской общественности попыток Азербайджана навязывать Франции свои сомнительные стандарты, противоречащие демократическим нормам. Об этом заявила СМИ пресс-секретарь Министерства иностранных дел НКР Ани Саркисян, комментируя заявление Круга дружбы Франции Арцах. Отметим, что Круг дружбы Франции Арцах осудил призыв Азербайджана к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан НКР. Очевидно, что политика Азербайджана по изоляции Арцаха приводит к обратному результату. Достаточно отметить, что в двух из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франции и США, представители политических кругов выступили с призывами к своим правительствам наладить прямые контакты с властями Арцаха, указала Ани Саркисян. Убеждены, что конфликт не может служить предлогом для отказа от налаживания прямых связей с властями Арцаха. Напротив, вовлечение Арцаха в международные процессы придаст новый импульс урегулированию карабахского конфликта, подчеркнула пресс-секретарь МИД НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мероприятие под названием «Перекресток династий» состоялось в Степанакерте в зале «Валиксгаден». Оно было посвящено 30-летию Арцахского движения. Героями дня были семьи, представляющие преемственность профессий. Это семья учителей Нелли Григоряна, врачей Магакелянов из сферы искусства, семья Ашота Бабаяна. Мероприятие организовано Женсоветом Демократической партии Арцаха по идее председателя Женсовета Сусан. Как всегда, у нас в женсовете очень часто появляются неординарные идеи. У нас в Арцахе, в частности, Степанакерте, живут семьи, которые уже из поколения в поколение делают одно и то же дело. Мы решили сделать такой эксперимент. Пригласили на это мероприятие семьи учителей. Тут уже 4 поколения присутствуют. Вторая семья – это врачи. Конечно, это сфера искусства. Нелли Григорян не случайно выбрала профессию учителя. Она росла в этой среде. Ее родители были учителями. Ее дело продолжили дочери и внучка. На протяжении многих лет она работала в разных учебных заведениях. Сейчас работает в офисе Демократической партии. Нелли Григорян отметила, что в работе с детьми всегда старалась уважать личность ученика, ценить его работу, привить в них добро, патриотизм. դարձիս։ Հարգել աշակերտի անձը, չվերավորել, գնահատել նրա աշխատանքը, յուրաքանչյուրի մեջ սերմանել հայրենասիրության, բարության, արժանապատվության գաղափարներ։ Теплые душевные слова выразили коллеги по работе Светлана Давидян, Рая Тархановна. А Стелла Аракелян считает Нелли Григорян своей крестной мамой в педагогической деятельности. Встреча с Нелли Григорьевной действительно стала судьбоносной. Можно окончить институт, быть хорошим учителем, вот этому всему в институте не учить. Этому надо уже быть в душе. И в лице Нелли Григорьевны я это увидела. Я не помню ни разу, чтобы Нелли Григорьевна повысила бы голос на ученика. И именно там, работая в этой школе, я поняла одну очень большую истину. Грош цена всем моим знаниям, красному диплому, если я не владею самым главным, быть педагогом-психологом. Вот Нелли Григорьевна дала понять именно это. Ашот Бабаян – народный артист республики, основатель арцахского танца. На протяжении многих лет он вложил немало усилий для развития танцевального искусства в Арцахе. К сожалению, сегодня его с нами нет, но его дело продолжают сыновья – Рауль и Магер, дочка, невестка и внучка. Семья врачей Магакелянов также известна в республике. Из 8 детей в семье 5 выбрали профессию врачей. Этот ген, по всей видимости, перешел им от матери. Хотя у нее не было медицинского образования, она в селе лечила людей народными средствами. Алексей Магакелян по специальности хирург-ортопед. Он внес большой вклад в период Арцахской войны, провел множество операций и спас много жизней в военном госпитале. Супруга Зоя Яковлевна также врач. Начинали медицинскую деятельность мои два деда. Это Юрий Михайлович и Георгий Михайлович. Смотря на них, продолжил Алексей. Меня всегда, почему трое детей и почему сразу врач? Мы никому не говорим стать врачом, но они росли в этой среде. И эта среда тянула стать врачом. Трое детей Алексея и Зои Магакелянов также выбрали профессии врачей. Сын – военный врач-травматолог, дочери – одна кардиолог в Ереване, другая – Анаида – гинеколог Степанакерти. Присутствовавший на мероприятии председатель Демократической партии Арцаха Ашот Гулян считает, что необходимо создать возможности для того, чтобы поблагодарить династии, ценить их труд. На мероприятии выступили государственный ансамбль танца, воспитанники проекта «Голоса Арцаха». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.